Глава 31. Кислота и кофе. Во дворце было на удивление тихо. Я ожидал, что увижу суету и беготню, но не было ровным счетом ничего. Нет, дворец не вымер в каком-то трауре, но все шло очень даже спокойно. Сперва мы поднялись на второй этаж. Обеденная опустела, а брызги крови перед дверью прислуга тщательно отмыла. Не осталось ничего, что могло бы указывать на утреннее происшествие. «Я бы не отказался перекусить, но что-то во дворце страшно до еды дотрагиваться», — проговорил я, оглядывая идеально чистый зал. «Как в музее. Мы идем к Ане». «Идем, разумеется». Павел на миг заглянул в обеденную. «А потом двинем к моим на допрос». Комната принцессы охраны не имела, но зато у дверей стоял все тот же служка. Или секретарь. Я до сих пор не знал, какую должность занимает этот парень в зеленой униформе. «Анна Алексеевна уже пришла в себя?» «Да, матушка с ней», — кивнул юноша. «Доложить?» Трубецкой кивнул, и парень тут же выстучил оговоренную заранее комбинацию. Дверь оказалась с хорошей звукоизоляцией, потому что как только она открылась, к нам вышла императрица, шурша подолом платья. После обеда она уже успела переодеться. До этого я не слышал ни звука. «Кто там, ма?» Тут же раздался голос Ани из глубины комнаты. «Мы ненадолго», — объяснил Трубецкой. «Позвольте». Он пригласил Софью Андреевну отойти в сторону, сам указал мне войти в комнату. Служка дверь закрывать не стал, но я все равно, не стесняясь, обошел кровать и сел рядом с Аней. «Похоже, все-таки, что дома у тебя не слишком безопасно». Я ласково улыбнулся. Девушку за время нашего отсутствия перевели в абсолютно постельный режим. И хотя вид у нее был только лишь уставший, родные о ней хорошо позаботились. На прикроватной тумбе стоял стеклянный кувшин с чистой водой. На всякий случай я решил проверить, все ли в порядке с ней. Подошел и понюхал наполовину заполненный невысокий бокал. Аня схватила меня за руку. Я вздрогнул, но тут же успокоился, отогнав страхи. Как вода не имела никакого аромата, так и изменений в поведении девушки я не заметил. Поэтому осторожно взял ее теплую ладонь и сел к ней поближе. «Если все так, как ты говоришь», — прошептала она, — «значит, единственное мое безопасное место рядом с тобой». Тут я почувствовал, что краснею, даже в жар бросила, но лишь сильнее сжал ее руку, почувствовав ответное усилие. Забыв о том, где нахожусь, наклонился ее поцеловать, но Аня высвободила вторую руку из-под одеяла и приложила палец к моим губам. «Матушка увидит. Не стоит ее волновать. Она и так очень переживает». «Точно», — ответил я, вернувшись с небес на землю. «А уж если увидит твой отец. Он заходил к тебе, когда ты пришла в себя?» «Да», — Аня опустила глаза. «Амара сказала, что я сделала». «Это была не ты. Не стоит стыдиться». Я поспешил ее утешить. «Все дело в кофе. Никогда его больше не пей здесь». «Потому ты проверял еще и воду у меня. Не подмешали ли мне чего-то еще?» Она развернулась так, чтобы прижаться ко мне теснее, несмотря на одеяло. «Но как это сделали? Ведь кофейник принесли». «Ох», девушка схватилась за голову. «Позволь нам в этом разобраться. Мы найдем виновных», — успокоил я Аню, пока та лежала, прикрыв глаза. «Я верю, что найдете», — ответила она. «Просто я подумала, насколько же это все опасно. Я помню...» — она вздохнула. «Мне рассказывали, что сотню лет назад, когда люди хотели свергнуть законную власть, все ждали нападений на улице. Тогда громили экипажи, устраивали засады, многие начинали ездить с охраной. Но никогда не было такого, чтобы нападали прямо во дворце. Страшно как-то». «Страшно и другое». Я наклонился посмотреть, что происходит в коридоре и не собираются ли нас прерывать. Трубецкой надышался парами того, что ты выпила. Через полчаса нес околесицу, отпускал дурные шуточки, а потом и вовсе отключился. Самое неприятное я рассказывать не стал. «Он? Шуточки?» – развеселилась Аня. «Я думала, что в третьем отделении самые серьезные люди на свете». «Сегодня Павел это опроверг, и не один раз». Девушка звонко рассмеялась. «И почему мне с тобой спокойно?» «Сам не знаю. Я все же не удержался и поцеловал ее». «Никому не говори, что мы тебя отсюда заберем, даже родителям. Заберем мы, или я, или Трубецкой, или оба сразу. Никому не доверяй больше. Я не пугаю тебя, Ань, но...» «Сейчас меня трудно испугать», — понимающе кивнула принцесса. «Только скажи, когда?» «Не знаю, может быть, ночью или завтра утром. Скоро, это все, что я знаю. Мы еще не закончили дела здесь». В дверях зашуршало платье. «Ой, не очень пристойно прерывать такую беседу», — мелодично начала императрица. «Но вас Максим очень просит, Павел Романыч. Думаю, вы договорите потом». «Конечно, ваше величество». Я в очередной раз залился краской, посмотрел еще раз на Аню. Та прикрыла румянец натянутым по самый нос одеялом и едва сдержала улыбку. Софья Андреевна сейчас тоже не выглядела как строгая матушка, которая застала свою дочь за чем-то непристойным. «Всего доброго!» Я слегка поклонился в дверях и выскочил. Сразу же юноша в зеленой униформе закрыл дверь, а императрица заперла ее изнутри. «Поговорили?» — спросили мы с Павлом одновременно друг у друга. «Ха!» — вырвалось у него. «Забавно. Теперь в подвалы. Я сказал Софье Андреевне, что через несколько часов мы заберем ее дочь в более безопасное место, но только чтобы она никому об этом не рассказывала. Представь себе, я только что сказал об этом Ане, практически слово в слово. Что ж, не вижу в этом проблемы. Вряд ли императрица наш главный злодей. У нее нет выхода на руководство третьим, поэтому она вне подозрений». «Но», — тут же заявил Павел, «в отличие от Алексея Николаевича, она не видит в тебе ничего дурного, раз обратилась по имени. Если бы ты был ей неприятен, не иначе, как ваше высокоблагородие, она тебя бы не назвала». «Разве не ваше сиятельство?» Я наморщил лоб. «Как ты загнул!» — воскликнул Павел. «Кто же тебе сказал такое?» «Ульяна». «А, эта девка на язык остра», — усмехнулся шпион. «Но до графа тебе далековато, пожалуй. В любом случае, пока что все идет очень неплохо. Наш мудрейший не стал ни с кем разговаривать и пока что переваривает информацию у себя в кабинете. Прислуга молчит и не распространяется о произошедшем». «Ты уверен? У нас бы уже полгорода знало. Слухи и сплетни. Просто мы придали произошедшему статус государственной важности. За нарушение – серьезное наказание. Причем в ряде случаев наказать могут не только виновника, но и его семью». «Это ведь жестоко!» – воскликнул я. «Нет, если речь идет о делах государственных, в одиночку нельзя сделать что-то сложное и объемное, затратное по времени и ресурсам, каким является преступление против государства. И если близкие люди это видят, но не задают вопросы и не пытаются исправить потенциального виновника, значит, они его поддерживают. Даже сохранение нейтралитета – это действие в его пользу. Логично?» «Логично, но не гуманно. Совсем. В этом нет избыточной жестокости. К тому же дела расследуются тщательно. Никто не накажет родного брата, если тот живет далеко и не имеет отношения к преступнику. Давай не будем лезть в эти сложности. Мне на сегодня хватило невнятной расстановки сил с третьим отделением». «Как знаешь», — Трубецкой пожал плечами. «Кстати, Виктория отправилась назад в твое поместье с новыми людьми», — негромко добавил он. «Мне кажется, у тебя там уже маленькая армия». «С целым арсеналом. Может, мне землю под военную базу отдать? Как раз думал, как заработать». Павел не ответил. Мы спустились в подвалы то ли на второй, то ли на третий подземный уровень. Толстая металлическая дверь с широкими резиновыми уплотнителями открылась бесшумно. А в комнатушке сидел привязанный к стулу массивный мужчина, один из тех, кто пытался похитить Аню. К моему удивлению, рядом находилось еще двое. Одного выдавал фартук, немного запачканный кровью, судя по виду мужчины, из носа. Вероятно, повар. Роль третьего во всем происходящем я определить не смог. Кроме них, в помещении было еще двое в штатском. Один долговязый, с узкими ладонями и массивными костяшками на них. Я обратил на это внимание только потому, что костяшки были сбиты. Второй, пониже ростом, сидел за столом и что-то записывал в толстую тетрадь. Павел подошел к нему и перекинулся парой слов. Быстро пролистав тетрадь, задержавшись на паре страниц, кивнул и отошел в сторону. я еще раз осмотрел помещение. Бетон, сталь и тусклые лампочки. Мрачно и эффектно. Низкий потолок давит, а неровное освещение с постоянным помаргиванием гудящих ламп накаливания вполне может вывести из себя не самых уравновешенных. «Как успехи?» – Павел задал вопрос только после того, как закрыл за собой дверь. «Что удалось выяснить?» «Субстанцию в кофе подмешали. Тут вы оказались совершенно правы», – заговорил долговязый. «Что еще? Это мы выяснили и без вас». «Повар клянется, что ничего не знает. Продукты доставляют те же люди, что и обычно, поэтому подмешать могли только в готовый напиток. Но мы еще только начали. Самое интересное осталось вам». «Хорошо», – кивнул Трубецкой. «Сообщить о банне, приготовить и добавить, а затем принести. Все это за 10 минут плюс-минус». Он подошел к повару, присел напротив него и продолжил. «Я знаю, что у вас на кухне сейчас работают даже не 20 человек. Бал кончился, гостей нет. Ты должен знать, кто делал кофе и подходил к кофейнику». «Не знаю, клянусь вам». Повар дернулся на стуле. Я заметил, что и ноги, и руки надежно примотаны к металлическим подлокотникам и ножкам массивного и тяжелого на вид стула. Несколько витков шло и по груди. У повара не так много места для маневра. «Не знаешь», — презрительно произнес Павел. «А должен. И я уверен, что знаешь. Сколько лет ты здесь работаешь?» 8, выдохнул повар. «И тебе нравится твоя работа?» «Да-да, очень», — ответил он сбивчиво. «А что насчет семьи? Жена, дети?» «Трое, четвертого ждем. Не трогайте их, пожалуйста, ваша светлость». «К твоему сожалению, я не светлость», — спокойно проговорил Павел. «Но ты должен понимать, что произойдет дальше». Он выдержал паузу и продолжил. «Я уверен, что девушки из прислуги этого не делали. Даже не знаю почему. Должно быть по той причине, что с обычными девушками связываться не станут. Как объяснить им, что нужно делать? Ведь это же непростой процесс, правда?» «Я не знаю». «Человек же говорит, что не знает. Мучители!» — задергался третий. «С тобой отдельный разговор будет», — прикрикнул на него долговязый. «Послушайте», — начал я, потому что тоже не понимал, к чему ведет Трубецкой. Но тот прикрикнул и на меня, а писарь добавил: «Не отвлекайте, Максим Бернардыч». Я даже не стал спрашивать, откуда он меня знает, и продолжил наблюдать за сценой, в глубине души надеясь, что допыток не дойдет. Повар, мужчина на вид добродушный, лет 45 не больше, никак не представлялся мне злодеем, который будет травить людей. Долговязый перелистнул у писаря несколько страниц записей и громко с выражением зачитал: «Допрос Тамары Ивановны С. Так-так, это пропустим, это произошедшим. А, вот. На вопрос о странностях, которые происходят на императорской кухне, сперва замялась, словно не знала, как ответить. Убедившись, что ее не признают лицом, укрывающим преступника и соучастницей, сообщила, что в период с мая по начало августа сего года повар лично готовил кофе для Анны Алексеевны». «Так а в чем же странность?» — дрожащим голосом спросил сам повар. Вид его переменился, исчезли последние остатки уверенности в себе. Лицо заблестело от пота, хотя в подвале было прохладно, а пальцы стиснули металлические подлокотники так, точно он хотел их оторвать. «Сами скажите, господин повар, лично меня интуиция не подводила никогда, особенно вместе с логикой. Особенно, когда есть свидетельские показания». «Продолжай», — обратился Трубецкой к долговязому. «Наш повар отчаянно не хочет разговаривать». «Когда кухня наполнялась ароматом кофе, повар веселел так, словно был пьян. Вел себя необычно, но это состояние проходило через час-другой. Первое время грешили на водку, но в кухне не нашлось ни одной бутылки спиртного, даже маленького пузырька. Через неделю после этого мы с девочками сообщили о своем недовольстве лично повару, и буквально на следующий же день он, во время готовки кофе, прижимал к лицу сложенный в несколько раз платок. На наши расспросы отвечал, что у него аллергия, однако нам ни разу не позволил самим приготовить кофе. Долговязый передал тетрадь обратно писарю, а сам повернулся к повару. «Ну и мразь же ты!» Даже третий привязанный тянулся в сторону от повара, словно тот мог уволочь его за решетку следом за собой одним только своим присутствием. «Я же говорил, что я здесь ни при чем!» «Ты поставлял кофе», — ответил ему Павел. «Что же ты, кормилец?» — вернулся он к повару. «Говори, а то невинного человека за собой на тот свет отправишь. Твоя вина, считай, что доказана. Ты готовил, ты знал про эффект. Не мог не знать, раз веселился как пьяный. Твоя судьба уже решена. Твою семью трогать не будем». «Да что вы!» — пролепетал повар, сутулясь и уменьшаясь на глазах. «Вот они!» «Кто они?» «Кто записки мне слали, грозили?» «Их было несколько». «Трое. Один!» Уже чуть не плача принялся рассказывать повар. «Привел домой старшую из школы. Девочка рассказала, что упала, а он помог ей дойти и передал первую записку. С угрозами, что если я не сделаю, что они просят, в следующий раз она домой не придет!» Он всхлипнул. «Дальше!» «Тем же днем, позднее, жена нашла запечатанный конверт в сумке и рассказала, как в трамвае незнакомец облил ее случайно чаем. Я вскрыл конверт, а там записка. В следующий раз это будет кислота. В третий раз это был курьер. Он пришел рано утром, до того, как я отбыл на работу, и передал мне небольшой пакет, а потом показал флакончик с кислотой». «Как ты это понял?» – спросил Павел. «Капнул на пол перед дверью и прожег. Я боялся за свою семью и согласился. Я тогда не знал, что меня попросят сделать. Не позволили открыть пакет сразу же. Только на кухне я смог посмотреть, что внутри». Повар икнул и принялся широко раскрывать рот, как рыба без воды. «Спокойнее, тише». Трубецкой положил ладонь на плечо повара и немного потряс его. «Договаривай до конца». «Вы же ничего не сделаете моей семье», — почти неслышно прошептал повар, немного придя в себя. «Они не имеют к этому никакого отношения. Со мной делайте, что хотите, но их...» «Не спеши, расскажи сперва про пакет». Павел остановил его словоизвержение и посмотрел на писаря, все ли тот успевает заносить в тетрадь. «Небольшой такой пакет, бумажный, с две ладони шириной и не слишком толстый. Внутри еще один поменьше, с порошком. И еще одна записка, как делать». «Где пакет сейчас?» «Сжег вместе с запиской, как там было написано». «А порошок?» «Весь израсходовал в кофе. Но сам кофе еще остался, немного. Второй настенный шкаф от двери, верхняя полка», — подумав, сообщил повар, а потом умоляюще посмотрел на Павла. «Я сказал все, что знаю. Моя семья...» «Мы не тронем твою семью». Павел встал. «Свои показания подпишешь и пойдешь домой. О том, что случилось, никому ни слова». «Клянусь здоровьем своих детей!» — глотая слова, выпалил повар, когда Трубецкой принялся его развязывать. «Но на работу больше не приходи». Шпион взял его под руку и повел к выходу. «Твои девочки за тебя поработают». И добавил так тихо, что я едва услышал, хотя стоял рядом. «Все будет официально, не переживай. Ищи другое место. Распишись». Писарь подвинул ему тетрадь и перелистывал страницы с показаниями, пока повар не оставил кривоватый росчерк на каждой. «Проводи его до первого этажа», — Трубецкой обратился к долговязому. «А потом найди кофе в кухне. Заберешь к нам». Когда долговязый с поваром удалились, а мы со шпионом вышли в коридор, я не удержался. «Странное человеколюбие для того, кто расчленяет допрашиваемых в подвалах чужих домов. Его кровь не должна быть на наших руках», — коротко ответил шпион. «Я к Ульяне, а ты забирай Аню и отправляйся с ней в поместье. Там сейчас самое безопасное место».